7. Хоть это и удивило меня, трибуна не подняла грохота в связи с опубликованием наглых требований Кортезии и ее союзников. Разумеется, я не ожидал, что неистовый Фагуста поддерживает наших врагов. Но трибуна по-деловому освещала подготовку к референдуму, печатала о нас сносные статьи. Свое удивление я высказал самому Фагусте, когда повстречал его в нашей столовой. Он питался в своей редакции, но, появляясь у Исира или у Гамова, прихватывал еду и у нас. Такой туши нормального пайка не хватало. Он вышел из раздаточной с подносом, направился ко мне и бесцеремонно поставил поднос на мой стол. Воспитанностью этот газетный деятель, лидер мирно скончавшейся партии оптиматов, никого не восхищал. «Хочу составить приятную компанию. Разрешите?» И, не ожидая разрешения, уселся. «Компанию составить можете, но вряд ли приятную. Почему вы меня не терпите?» – поинтересовался он, набрасываясь на борщ. Он был близорук и низко наклонял лицо над столом. Чудовищная его шевелюра, так похожая на аистиное гнездо, чуть не мела по тарелке. И он чавкал громче того, что я мог спокойно снести. «Терплю, уж если не встал и не перехожу за другой столик». «Не терпите», — повторил он, — «между прочим, напрасно. Я вам не враг, только критик ваших недостатков. Если хотите, ваш помощник». Он покончил с борщом и принялся за жеванные котлеты. Так называл это блюдо Готлиб Бар. Теперь Фагуста не чавкал, только глотал. О моем отношении к вам видно по последним номерам газеты. Признайтесь, вас удивило, что я не начинаю новой кампании против правительства в связи с Декларацией о мире. Признаюсь, удивило. Уж не сам ли Гамов попросил вас не осложнять внутреннего положения перед референдумом? Ха, Гамов. Ваш Гамов – единственный человек, которого я отказываюсь понимать. Но вы правы, Семипалов. Трибуна взяла смирный тон, чтобы не перевозбуждать народ перед трудным испытанием его духа. Рад, что вы этого хотите. Не исключено, что в будущем станете сторонником нашего правительства. Исключено. И знаете почему? Потому что я с самого начала ваш искренний сторонник. Вы правительство плохое, делаете массу ошибок и глупостей, не устану это повторять. Но любое правительство, которое может вас сменить, будет хуже. Даже если нас сменит правительство, возглавляемое вами, Семипалов, остроты вам не к лицу. Оптиматы, как сильное политическое движение, давно перестали существовать. Но если бы случилось чудо, было бы не лучше, а хуже. Могу критиковать ваши просчеты и глупости, но сам бы наделал глупостей куда больше. Просчеты были бы серьезней. Прикидываю дела Гамова на себе и вижу, не по плечу. Удивлены? Удивляйтесь. Еще не раз удивитесь. Он проглотил кофе и понес опустошенный поднос в раздаточную. Гамов дал Исира 2 недели на подготовку референдума. Исира уложился в 10 дней. Пиано предпочел бы, чтобы он протянул лишнюю неделю. Исира пожал плечами, когда узнал его просьбу. «Разве я не сделал этого? Голосование могло начаться уже в тот день, когда вы решились на референдум». Пиано старался оттянуть референдум, чтобы выиграть лишь несколько дней до наступления Кортеза. И опасался, что им надоест наша проволочка, и они начнут весеннюю кампанию до референдума. Грозные признаки этого имелись. Прищепа узнал, что маршал Ваксель направил протест Амину Аментоле против задержки наступления. Командующий армией Кортезов рвался в бой, игнорируя дипломатов. Но среди многочисленных прерогатив президента была и та, что окончательное решение военных вопросов он оставлял за собой. Он приказал Вакселю ждать. Зато на президента ополчился Леонард Бернулли, докладывал Прищепа. Бернулли доказывает, что задержка наступления уменьшает шансы на успех, так как мы усиливаем оборону. К счастью, Бернулли назвал Аментолу самым некомпетентным президентом в истории Кортезии. Уверен, что впредь любые предложения сенатора будут встречаться в штыки, только потому, что они исходят от него. Что еще говорил этот буйный сенатор? Помните его слова, что Аментола перегружает свою тележку швалью, которую выбрасывает Гамов? Он пошел дальше. Он внес в Сенат резолюцию, запрещающую всякие поставки бывшим союзникам. Ни денег, ни товаров этим болтунам или же бокам, возгласил он, и потребовал, чтобы все средства страны направлялись в Акселю, не разбрызгиваясь. На заболоченных полях Патины совершается мировая история, и глупцы те, кто этого не понимает. Вот так он закончил свою речь в Сенате. Много убернули союзников? Немного, но становится больше. Если Бернули продолжит свою агитацию, Аментола может потерять прочное большинство в Сенате. А способен ли Бернули стать президентом Кортезии? Если он возглавит страну, это ухудшит наши позиции. В разговор вступил Вудвард, хорошо знавший Бернули. Ни при каком падении популярности Аментолы Бернули президентом не будет. Путь к президентскому креслу ему заказан из-за его внешности. Бернули урод, короткие ноги, огромная голова. Невероятная грудь при маленьком росте. Кортезия мирится с президентами-красавцами, хотя предпочитает людей среднего облика. Пример – тот же Аментола, ведь красивый мужчина. Они скорее предпочтут президента глупого, но не уродливого. И Бернули это знает. Он не выставляет своей кандидатуры ни на одних президентских выборах. «Но навредить он нам может сильно и в Сенате», – сказал Гамов. Голосование по всей стране началось на рассвете и закончилось в полночь. На востоке уже шло к новому рассвету, когда на западе оно еще продолжалось. На ядре Исира огласил средние цифры по стране. Первый вопрос – согласны ли вы признать Латанию виновницей агрессивной войны? «Да», – ответили 7% голосовавших, «нет» – 93%. Второй вопрос – одобряете ли вы отставку правительства, возглавляемого Гамовым? «Да». 13%, нет, 87%. Третий вопрос. Согласны ли вы после заключения мира выплачивать денежные и товарные репарации странам, с которыми мы ныне воюем? Да, 1%, нет, 99%. Четвертый вопрос. Согласны ли вы удовлетворить территориальные претензии соседних с нами государств? Да, 4%, нет, 96%. Исира сказал, что голосовали по разным регионам примерно одинаково. Единственное исключение – Флория, западный автономный край, примыкающий к Патине. Флоры – народ с древними традициями и обычаями, патинов не любили, но еще меньше любили латанов. В других краях нет такого отстаивания своей национальной замкнутости, такого пренебрежения ко всем не нашей крови, как во Флории. И сейчас 32% флоров признали Латанию агрессором. 37 пожелали отставки нашего правительства. 18 согласились на территориальные уступки соседям, но только 6% пожелали выплаты репараций врагам. Флоры понимали, что часть репараций придется выплачивать и им. Готлиб Барр так оценил голосование во Флории. Эффект коммунальной квартиры. Сосед не враг, но всегда неприятен, когда с ним непрерывно сталкиваешься в коридоре или делишь плиту на кухне. Голосование флоров неприятно, но не опасно. Я предпочел бы, чтобы эффект коммунальной квартиры проявился где-нибудь на востоке, а не во Флории, сказал Пиано. Через Флорию проходят коммуникации нашей армии. Гамов подвел итоги. Большинство населения за нас. Мы на крепком фундаменте. Ответим теперь нет на все требования врагов. Предстоит тяжелое лето. Зато надежды на зиму, если выстоим летом, благоприятней. Два обстоятельства особо радуют меня. Нас лично поддержали больше 3/4 населения. И второе, за правительство везде меньше людей, чем за независимость нашей страны и волю к победе над врагом. Не удивляйтесь, я рад этому. Рад, ибо мы с вами приходим и уходим, а народ остается. Страна поставила честь Родины выше нас, правящих ею ныне. Вижу в этом не наш с вами недочет, а великую гарантию успеха. Вудвард зачитал ответ на декларацию о мире. На все предварительные условия категорическое «нет». Одновременно предлагались мирные переговоры. И до их результатов никаких военных действий. Мы с Пиано из дворца пошли в его штаб. Всю эту ночь я провел в ставке. Я еще не догадывался, что отныне, на долгие недели, вся моя жизнь распадется на три части. Штаб Пиано, кабинет в военном министерстве, совещание у Гамова. Другой жизни уже не будет. Елена, когда появлялась в столице, звонила мне ежедневно. Но я не всегда мог ей отвечать, тем более встретиться. Она, впрочем, была занята вряд ли меньше моего. Утром Ваксель открыл военные действия на всем фронте. Удар был такой силы, что сразу опрокинул первую линию обороны. Машины Кортезов ринулись вглубь. Пиано предвидел мощь первого удара и отдал своевременные приказы об отступлении. Если Ваксель надеялся захватить большое количество пленных, то ему пришлось разочароваться. Люди укрылись за главной линией обороны, Война пошла отнюдь не по росписи Вакселя. Пиано оценил первую фазу забушевавшего сражения как наш успех, несмотря на потерю территории. При Комлине мы теряли больше людей и техники, чем противник. Сейчас Кортезы с Родерами теряют больше, чем мы. И еще одно преимущество. Ваксель сейчас шагает по земле, нашпигованной датчиками прищепы. Что делается у нас, он вряд ли знает точно. А мы его видим, как на ладони. Сейчас это облегчает нам оборону, завтра обеспечит наступление. Все это было верно, конечно. Видимость военного успеха Кортезов превосходила реальную удачу. Но мир видел только видимое. Наши прошлогодние успехи, когда мы прорывались из окружения, легкая смена правительства, трусливое отступление нардагов после их наглого броска к Забону, воцарение порядка в охваченной бандитизмом стране. Все это породило впечатление, что Латания стала неизмеримо сильней. А Ваксель прорвал нашу оборону, как деревянный забор, и показал, что возможности Кортезии выше наших. Поэтому тому, кто хочет извлечь выгоду из борьбы двух гигантов, нужно не терять времени. Спустя неделю нам объявили войну бывшие союзники. Великий Лепень и Собрана, а к ним присоединились нейтралы. Кандук, Клур и Карина. И так как все объявили войну в один день, то это означало, что был предварительный сговор. Мы оказались в одиночестве. И не в блестящем одиночестве, как гордо объявил один древний правитель Карины, когда она стояла против коалиции, но чувствовала себя могущественней всех своих врагов вместе взятых. Только Торбаш не примкнул открыто к Кортезии. Хитрый Кнурка IX провозгласил временное неучастие в войне. Он потребовал мирного разрешения пограничных претензий, о которых, замечу, раньше никто и слыхом не слыхивал. «Для извлечения Навара из закипающего котла», — сказал Готлиб Бат. Король известил, что для переговоров высылает своего личного представителя, Шербая Шара, и потребовал, чтобы его приняли незамедлительно. Гамов велел Вудварту чрезвычайного посла его величества Кнурки IX принять с почетом, но переговоры вести замедлением, пока не прояснится военная обстановка. А затем произошли два события, едва не опрокинувшие всю нашу хитроумную стратегию. Первым стало покушение на Гамова. Он поехал на завод электроорудий и вибраторов. Его сопровождал Готлиб Бар. На площади между цехами завода Гамов обрисовал военную ситуацию, пообещал победу. Бар тоже добавил хороших обещаний. Потом оба пошли сквозь расступающуюся толпу к своим водоходам. И тут из толпы вырвались трое мужчин с оружием в руках. Преступники не раз репетировали нападение и продумывали борьбу с охраной. Два импульсатора полоснули по толпе, кто отшатнулся, кто упал сраженный. Но едва сверкнули синие молнии импульсаторов, а над толпой пронесся вопль возмущения и ярости, как один из преступников сам рухнул от удара кинувшихся на него рабочих, а второй отчаянно забился в руках охранников. Только третий без импульсатора успел подскочить к Гамову и нанес удар кинжалом. И, вероятно, в этот момент закончилась бы политическая карьера диктатора. Он остановился, безоружный, с открытой грудью, перед сверкнувшим в глаза лезвием. Если бы его не заслонил охранник Семен Сербин. Сербин каким-то поистине молниеносным движением оттолкнул Гамова. И убийца пронзил кинжалом не диктатора, а солдата. Гамов, отброшенный Сербиным, еще покачивался, стремясь устоять на ногах. Раненый солдат еще медленно оседал на землю. А на убийцу уже нахлынула толпа, повалила наземь и топтала ногами. Над толпой пронесся вопль Григория Вареллы. Прищепа назначил своего любимца начальником охраны Гамова. «Брать живьем! Брать живьем!» Его приказ запоздал. Один из преступников валялся на земле с пробитым черепом. Убийцу, кинувшегося с кинжалом на Гамова, подняли. Еще до того, как донесли до машины, он скончался. В живых остался только третий, схваченный охраной. Его одного Варелла уберег от самосуда. Но истерзанный, с окровавленным лицом, искалеченной правой рукой, он еле двигался и почти не шевелил языком. Стерео сохранило нам кадры, как Гамов подоспел к Сербину и не дал ему упасть. И, поддерживая залитого кровью солдата, все спрашивал. «Сербин, вы живы? Отвечайте, вы живы?» Потом в окружении все той же толпы все разместились в машинах. Гамов посадил Сербина рядом с собой и обнимал его за плечи. Троих убийц, два трупа и один полутруп, кинули в машину Бара. Сам он перебрался к Гамову. Обе машины проследовали к выходу под крики толпы, торжествовавшей спасение диктатора. Получив известие о покушении на Гамова, я поспешил к нему. Он раньше завез Сербина в больницу, потом поехал к себе. Почти тотчас в его кабинете появился хмурый Прищепа. «Поздравляю вас с благополучным избавлением от несчастья, которое мы собственной глупостью организовали», — сказал я Гамову. А Прищепе добавил: «Павел, мы все виноваты, но ты больше всех. Это твоя собачья обязанность — охранять главу правительства, и ты ее не выполнил». По случаю чрезвычайного события я пренебрег запретом Гамова и обратился к Прищепе без предписанной официальности. «Полковник Прищепа, свои обязанности выполнил хорошо», — возразил Гамов. «Я жив и даже не ранен. Чего еще желать? И спас меня охранник, назначенный Прищепой. У меня было другое мнение о виновности моего друга Павла Прищепы, но я только сказал Гамову: вы не находите, что это очередной парадокс? Сербин, которого вы так жестоко унизили перед товарищами, кинулся отдавать свою жизнь, чтобы спасти вашу. Сперва унизил, но потом обнимал перед той же толпой его товарищей», — напомнил Гамов. «Возвращаюсь к Пиано», — сказал я. «Понадоблюсь, вызовите». В ставке Пиано переключал обзорный экран с одного района на другой. О покушении на Гамова он уже знал и не стал расспрашивать, как тот себя чувствует. Были новости важнее самочувствия спасенного диктатора. На общем обзоре Западного фронта небо затягивали спрессованные тучи. Два циклона крутились над Восточной Патиной и Западной Флорией. Вращались они одинаково против часовой стрелки, но в линии встречи гнали тучи в противоположные стороны. Левый край циклона, генерированного нашими метеоустановками, мчался на юг. Правый край циклона, возбужденного Кортезами, несся на север. Противоположные ветви воздушных вихрей сталкивались, и одна другую оттесняла. Ваксель гнал громады туч на восток, штупа выталкивал их на запад. На линии противоборства неистовствовала гроза. От южных пустынь до Северного моря весь экран прозмеивала огненная полоса. Молнии вспыхивали непрерывно, их было так много, что весь экран озарялся, как на пожаре. Мне вдруг представилось, что сам я где-то там, в непрочном укрытии, и стало жутко. Гроза была много грозней той, что я видел над Забоном. «Грозовая линия не перемещается вот уже час», — сказал я Пиано. «К сожалению, перемещается. За час не увидеть, а за сутки смещение очевидно. Гроза идет на восток. Ваксель пересиливает штуку. Теперь переключая на границу с Кандуком». Границу с Кандуком всю заволокло темной пылью. У нас разворачивалась весна, там уже было лето. Лето в пустыне, разделявшей нас и Кандук, всегда начиналось с песчаных бурь. Они поднимали такую массу песка и так высоко над землей, что желто-оранжевая пустыня на экране виделась окутанной в черное одеяло. Поначалу я подумал, что Пиано демонстрирует мне одну из таких весенних песчаных бурь. Но потом разглядел, что вдоль пограничных дорог чернота поглощающего свет покрова особенно густа. К естественной пыли, взметенной горячим ветром, добавляется еще пыль от множества машин, торопящихся к нашим рубежам. Самих машин не было видно в тучах песка. Мы этого ожидали, Пиано. Кандук в своей истории не раз поражал нечестными поступками. Посмотрите тогда на бесчестие, которого не ожидали даже от Кандука. Пиано сфокусировал экран над городом Собрас. Я бывал в этом маленьком мирном поселении. Там испытывались водоходы для пустынь с новинками моей лаборатории. Собрас возникал среди желто-оранжевой пустыни цепью невысоких холмов, уютно уместившейся меж их склонов долинкой, обширными садами, пересеченными искусственными каналами и сотней домов в глубине садов. Я узнал окрестности города, дороги, сходящиеся к нему из пустыни, но города не узнал. В долине стояло темное облако дыма и пыли. Из него то там, то тут вырывались столбы огня. Город пылал. Я смотрел во все глаза на страшную картину. «Пиано, они сошли с ума, ведь мы объявили Собрас мирным городом. Там нет войск, нет укреплений, нет военных предприятий. Фабрика сушеных фруктов и все. Именно поэтому кандуки и напали на него. Раз Собрас мирный город, значит отпора не будет». Я все не мог оторвать глаз от жуткой картины города, пылающего под мощным куполом дыма и пыли. Но как кандуки могли прорваться к городу? Ведь им надо было преодолеть наши пограничные укрепления. Они пролетели над ними, своих водолетов у них нет. Но Кортезия прислала 15 летательных машин. В штаб вошел Прищепа, я показал ему экран. «Видел, Павел?» «Только сейчас вижу, но уже знаю подробности». Сведения о прищепе мы с Пиано выслушали, сжимая кулаки. Водолеты кондуков преодолели границу еще ночью и подошли к Собросу на рассвете. На город бросили вибрационные бомбы такой мощности, что стены домов рушились от резонанса. По первым донесениям погибла половина населения города. Другая половина прорвалась сквозь запыленные сады в пустыне. Нужно срочно организовать помощь этим несчастным. «Я выслал туда наши подвижные части», — сказал Пиано. «К вечеру они подберут спасшихся». «Ты допрашивал человека, напавшего на Гамова?» — спросил я прищепу. «Он еще плохо говорит, но угадывается заговор. Во главе его маршал Комлин, трое парней — исполнители приказа маршала. Я арестовал маршала и Марудзяна, и еще десяток их друзей, отказавшихся в свое время заполнить покаянные листы и отстраненных нами от должностей. Ты передал арестованных Гонсалесу. Пусть это решает сам Гамов. Пойдемте к нему». Неожиданное нападение кондука на мирный город было вторым важным событием недели.